Глава 11. 11 декабря. Воскресенье. Бермонт, Ренсенфорс. В половине седьмого утра по региональному телеканалу «Линда Ровент», вещающему на всю страну, прошло срочное сообщение. Вместо ведущего место перед камерами занял глава клана Одрин Ровент. Люди, собирающиеся на работу, изумленно останавливались у экранов, слушая, что говорит им мощный берман. «Обращаюсь ко всем жителям страны, людям и берманам!» Одрин слова произносил веско и в камеру глядел прямо, угрюмо. «Особенно к солдатам и офицерам клана Бермонт. Так как власти скрывают от нас правду, я вынужден сообщить вам, что в день королевской свадьбы произошла трагедия. Его Величество, король Демьян, заражен вирусом берманского бешенства, которое, как мы знаем, неизлечимо. И не умер до сих пор лишь потому, что его, по слухам, погрузили в стазис. Что на самом деле сейчас с ним, неизвестно. Фактически страной правит рудложская принцесса, которая не знает ни наших законов, ни наших обычаев. Есть основания подозревать, что она причастна к болезни его величества. Мы не хотим идти на штурм замка, не хотим крови, мы хотим лишь правды. Если король жив и дееспособен, то пусть появится перед людьми, и я, Одрин, первый поклонюсь ему. Если же он умирает и вылечить его невозможно, то мы требуем прекратить удерживать его между жизнью и смертью, дать сыну хозяина лесов достойно уйти к предкам и пустить в замок Линдморов для инициации расследования в отношении королевы. Если ее величество невиновно, то ей нечего опасаться. Думаю, суток на обдумывание условий должно хватить. Граждане, все мы знаем, что от жизни и дееспособности короля зависит и наша жизнь, и процветание Бермонта. Если до завтра ответа не будет, то мы воспользуемся правом Линдморов и придем за ответом сами. Призываем вас присоединиться к нам. Если же ворота замка не откроют, придется открывать их самостоятельно. Доброго дня вам, граждане. Полина. Вместо узкой встречи с королевой спешно созвали раннее совещание с министром обороны, несколькими генералами, обеспокоенными старейшинами. Королева Полина Иоанна, сидящая во главе стола, выслушала известие об отступничестве Линдморов и готовящемся нападении на замок с удивительным спокойствием. Посмотрела запись ролика с обращением Одрина, повернулась к собравшимся. Страха в ее взгляде не было, хоть и хмурилась она, и в глазах плескалась тревога. Видимо, не было для нее страшнее того, что уже произошло. У Игоря Ивановича происходящее вызвало самые острые воспоминания. Опять заговор, опять воздействие на народ. Люди везде одинаковы. Взволнуй их, надави на болевые точки, и они пойдут за манипуляторами, как стадо, не задумываясь, что красивыми словами и идеалами прикрывают обычно банальную жажду власти. «Ваше Величество», — тем временем сдержанно говорил Свенсон, «вы видите, как накаляется обстановка. По нашим сведениям, на территории столичных домов Линдморов с утра собираются войска. Почти у каждого главы клана есть частный телепорт, и они перебрасывают сюда усиленные отряды. Пока солдат немного, и они не выходят за пределы частной территории, соответственно, мы не можем их трогать. К счастью, стычек с нашими армейскими подразделениями пока не произошло, но это вопрос времени. Также мы отмечаем общую готовность частей, расположенных на территории враждебных кланов, выдвигаться в сторону столицы. К сожалению, линдморы удерживаются только крепкой рукой, и рано или поздно кто-то попытался бы взять власть. Мы, естественно, не сидим сложа руки, и разведка, и Министерство обороны включились в работу. «Разве войск в Бермонте недостаточно, чтобы не допустить войны?» — недоуменно спросила Полина. «У нас клановая система формирования армии», — хмуро объяснил Свенсон. «Бермонт поделен на линды, по-вашему, баронство, в которых живут и люди, и берманы. Подразделения на этих землях подчиняются линдмору, который, в свою очередь, присягает королю. Король отдает приказы военным, но если нет короля, вся полнота власти у главы клана. А так как из почти сотни кланов на нашей стороне осталось чуть больше двух десятков, то мы оказались в очень сложном положении. Хоть пятая часть земель в Бермонте принадлежит его величеству, в полноценном военном столкновении нам придется очень трудно». «Надеялся я, что побоятся гнева хозяина», — с сожалением сказал один из старейшин. «Но власть кружит головы даже сильнейшим мужчинам. Ваше величество», — Полина настороженно посмотрела на старика. «Мы понимаем и уважаем вашу верность, но если с королем все безнадежно, быть может, стоит отпустить его и вам спасаться самой. Для утверждения своего положения победитель наверняка захочет взять вас в жены, и даже угроза войны с Рудлогом его не остановит. Мы надежно защищены горами, перебросить армию будет очень трудно, да и решится ли ваша сестра на это, если вас будут держать в заложниках?» «Я бы отдала им и корону, и замок», — сухо сказала Пол, вставая. «Но я не дам никому тронуть Демьяна. А что касается взять меня женой, то пусть попробуют». И от металла, прозвучавшего в голосе королевы, все вспомнили о том, что ружье, которым она защищала мужа, до сих пор лежит в ее покоях. Полина подошла к окну, рассеянно глядя вниз, на кипящий жизнью заснеженный Ренсенфорс. С площади в открытые, оцепленные солдатами ворота, заезжали военные машины, рядами заходили вооруженные люди. «Кто это?» — спросила она с тревогой. Свенсон подошел, тоже посмотрел вниз. «Начали прибывать подразделения лендморов из тех, что остались верны нам». «Вы не боитесь, что среди них может оказаться предатель, который откроет ворота?» — напряженно поинтересовалась королева. «Приказ могу отдать только я, как комендант замка, или Ирьян, как мой заместитель», — пояснил Берман. «В управлении сидят проверенные люди, оно охраняется. К диверсии мы готовы. Но, если позволите, я чуть позже проведу вам инструктаж, как вести себя при возможном штурме». Полина оглядела присутствующих. Все смотрели с разной степенью напряженности, но сомнений во взгляде не было. «Да, здесь действительно остались те, кто будет служить Демьяну, пока он жив». «Я не доставлю вам проблем, подполковник», — проговорила Пол кротко. «Об одном прошу. Мне нужно больше оружия. На всякий случай. Я обязана иметь возможность отбиваться, если ко мне прорвутся». «Мы несем охрану круглосуточно. Если же и этого не хватит, то эвакуируем вас в Рудлок», — вмешался в разговор Стрелковский. «Захват замка маловероятен», — подтвердил Свенсон. «Ворота в основании скалы зачарованы, все позиции укреплены. В любом случае, вы можете уйти в Рудлок сейчас, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Вернетесь, когда все разрешится». Полина покачала головой. «Демьяна, можно будет перенести через портал?» Хиль скрипнул зубами, и Стрелковский сочувственно глянул на него. «Нет», — ответил Берман, — «я консультировался у придворного мага. Любой стазис слетает в телепортах». «Значит, и я останусь здесь, подполковник, до конца, каким бы он ни был», — стойко и немного раздраженно высказалась королева. «На крайний случай мы всегда можем укрыться в тайных ходах, но я очень рассчитываю, что уже сегодня Демьян сам сможет оценить ситуацию и принимать решения». Взгляд ее, как всегда в такие моменты, наполнился отчаянным упрямством. «А если нет?» — безжалостно спросил Свенсон. «Если не получится?» «Останусь рядом с ним», — отчеканила она, — «и буду пробовать дальше. Но не переживайте, подполковник», — добавила она. «Мне обещали, что ситуация разрешится в ближайшие дни. Вы ведь верите шаману?» «И я верю. Я не могу не верить. Продержитесь эти 3 дня. Прошу». Берман хмуро смотрел на нее и видел измученную, уставшую девочку, которая отчаянно старалась быть храброй и уверенной. И вдруг такая его злость взяла — и на себя, и на нее, и на Демьяна. Что же ты, друг мой, не предусмотрел, не уберег ее? «Я буду удерживать замок столько, сколько вам нужно, моя госпожа», — сказал Свенсон. «И молить хозяина лесов, чтобы он дал вам сил. Продержимся, ваше величество. Вас мы не сдадим, поверьте». «Спасибо, подполковник», — тепло поблагодарила Полина. Повернулась к собравшимся и добавила: «И вам спасибо, господа, что остались верны моему мужу». Хиль Свенсон подождал, пока за королевой и сопровождающим ее Стрелковским закроется дверь, сел обратно за стол. Предстояло длительное обсуждение дальнейших действий. Сказать, что они удержат замок, было легче, чем сделать это. Королева не могла не верить в то, что Бермонта можно вернуть к жизни, но Свенсон прекрасно понимал, что и говорящие с духами могут ошибаться. После совещания он едва ли не бегом отправился на первый этаж. В их комнатах его должна была уже ждать Тарья, и он хотел поскорее увидеть ее, успокоить. Но жены в покоях не было, и он раздраженно набрал номер старшего охраны. Телефон офицера не отвечал, и в груди кольнула тревога. Тарья тоже не брала трубку. Хиль, продолжая звонить, направился к придворному магу, чтобы тот открыл зеркало к супруге. По пути Свенсону встретился Стрелковский, хотел что-то сказать, но комендант замка остановил его жестом. Трубка вдруг завибрировала от входящего вызова, и Берман нажал на «ответить». «Да». «Свенсон», — раздался низкий голос Одрина Рувента, и Хиль зарычал, уже понимая, что тот сейчас скажет. «Открой ворота, Свенсон, и жену получишь обратно». «Ровент», — глухо сказал комендант замка Бермонт. «Женщину щитом выставляешь? Отпусти ее. Не по чести это. Не по чести ведьму иноземную на троне держать», — рявкнул Олерин в трубку. «Жене твоей я ничего не сделаю. Сиди дома, берегу как свою». Свенсон мрачно хмыкнул. Ровент уже 5 лет был вдовцом. «Ребят твоих, правда, помяли, но все живы. И не вздумай штурмовать. Уведу ее зеркалом в Ровент, и больше никогда не увидишь». «Она же беременна, Ровент», — рявкнул Свенсон. «Если что случится, я тебе легкой смерти не дам». Ровент помолчал. Дети для Берманов были священны. «Открой ворота», — тяжело проговорил он. «Завтра с утра мы придем к замку, и если ворота не будут открыты, не видать тебя, жены, Свенсон». В трубке раздались короткие гудки. Хиль выругался, перевел бешеный звериный взгляд на Стрелковского, и столько ярости было в его почерневших глазах, что Игорь отступил и медленно, внятно произнес. «Спокойно, подполковник, спокойно». Свенсон зарычал, сжимая кулаки, отвернулся, уперся в стену ладонями, с трудом вдыхая и выдыхая воздух. «Сколько у нас времени?» Медленно и ровно, как у душевнобольного, уточнил Игорь Иванович. Берман все так же тяжело, со свистом дышал, справляясь с выбросом адреналина. «Жену!» — прорычал он сипло. «Тарью!» «Хиль!» — четко повторил Стрелковский. Нужно было быстрее переключить коллегу на конструктив. «Сколько у нас времени?» «Сутки!» — рявкнул комендант. «Разорву, урода!» «Потом!» — пообещал Стрелковский. — Надо ее вызволять. — Берманов! — тяжело проговорил Хиль. Глаза его медленно приобретали нормальный цвет. — Учуют. А люди, если там есть Берманы, не справятся. — И что? — с едким сарказмом спросил Игорь. — Откроешь ворота? Он видел, как опустились плечи мужчины, который его, Игоря, напополам мог бы разорвать. Воистину любимые женщины делают нас слабыми. Слишком хорошо он помнил свое состояние после того, как не уберег Ирину. «Не открою», — глухо ответил Берман, — «и не предам. Я клялся. Тарья не примет меня, если я пойду против чести. Не будет жить с опозоренным мужем. Даже если ее унесут в Ровент, она будет жива, и я рано или поздно приду туда и выжгу за нее все огнем. Тарья поймет. Должна понять». Он мотнул головой в отчаянии. «Если не посчитает, что я трус, который не достоин быть с ней, а открыть ворота, все равно ведь будем биться за каждый метр, и людей моих погибнет куда больше. И Демьяна они похоронят, и ее величество пострадает». Игорь одобрительно сжал подполковнику плечо. Он не стал спрашивать, что бы Свенсон делал, если бы жене угрожала смерть. Не надо давать силы личным демонам. «Если мы основной вопрос решили, Хиль, и время у нас есть, будем думать, как освобождать твою жену. Но сначала зайдем к королеве. У нее уже 1,5 часа, как собрались их величество Инландер и Блакори. Если все прошло успешно, то Равенту теперь придется иметь дело с самим Бермонтом. «Если бы Демьян ожил, — тяжело сказал Свенсен, — то весь замок уже бы об этом шумел». Он оказался прав. У входа в королевские покои их встретила капитан Дробжик, покачала головой на молчаливый вопрос, удивленно покосилась на рыкнувшего от разочарования Свенсена, открыла двери и тихо спросила, могут ли войти подполковник Свенсен и полковник Стрелковский. «Да», — раздался сухой голос королевы. Игорь Иванович, увидев ее, первый раз за все время ощутил порыв прижать дочь к себе, утешить, пожалеть. Полина выглядела не просто измотанной. Казалось, что это у нее тяжелая болезнь, а не у Демьяна. Но одета королева была как на выход. Темно-зеленое, почти черное платье, только подчеркивающее бледность губ и синяки под глазами. Укороченные рукава, так, чтобы видны были обручальные и венчальные пары, прическа, принятая у берманок, две косы, оплетенные вокруг головы, высокая, исхудавшая, уставшая. Словно ей лет 30, а не 18. Нет, почти 19. Завтра у нее день рождения, 12 декабря. «Ничего не получилось», — сказала Полина ровно. Похоже, она даже не плакала. «Вы куда-то собрались, Ваше Величество?» — поинтересовался Стрелковский. «В пресс-центр», — также безжизненно ответила королева. «Я распорядилась собрать срочную конференцию. Обвинения, которые выдвинул этот Олрин, нельзя оставлять без ответа, хоть и не по рангу мне пикироваться с ним. Но я это сделаю не для него, а для людей Бермонта. Сопровождение мне не нужно, господа. Я справлюсь сама». И она, распрямив плечи, прошла мимо молчаливых мужчин, погладила каменного медведя по спине и вышла в коридор, не обращая внимания ни на Люджину, ни на застывших, все слышавших гвардейцев. В пресс-центре было людно. Журналисты тревожно шептались, гудели установленные камеры, раздавались щелчки фотоаппаратов. За длинным столом уже сидели министры в полном составе, старейшины. Ждали только ее. И королева, вздохнув, на улыбку сил не было. Вышла к людям, удержалась, чтобы не начать моргать от болезненно резанувших по глазам вспышек, и села на свое место. Ледяным взглядом осмотрела зашумевших репортеров. Те с изумлением обсуждали то, как изменилось ее величество со свадьбы, превратившись из цветущей красавицы в изможденную женщину. Воцарилась тишина. «Приветствую всех собравшихся», — произнесла Полина с едва слышимой неуверенностью. «Для начала я отвечу на главный вопрос. В день свадьбы действительно произошло несчастье, и мой муж оказался на грани жизни и смерти». В пресс-центре стояла мертвая тишина. Никто после этих слов не рискнул издать ни звука. «Мы надеялись», — продолжала Полина, и голос ее окреп, хотя она заметно волновалась, «что сумеем быстро справиться с болезнью, не придавая этот случай огласке, чтобы не добавлять гражданам страны лишних тревог. К сожалению, этим решили воспользоваться кланы. Но король жив», — четко проговорила она, «и пока он жив, мы будем бороться за него». Что касается обвинений в том, что именно я заразила его ради власти, это смехотворно. Думающий человек поймет, что я, как принцесса дома Рудлок, на своей родине была полновластной госпожой, причитающихся мне по титулу земель, которые сравнимы по размеру с Бермонтом, и если бы я хотела власти, я бы осталась там. Но я люблю своего мужа, и только ради него согласилась принять обычаи и традиции берманов, стать ему покорной женой. И не будь он королем, я бы все равно вышла за него. Ради Демьяна я отказалась от своей родины и назвала Бермонт своим домом. Скажу еще раз, мне не нужна власть, мне нужен мой муж. Всякий, кто решит дать ему достойно умереть, станет моим врагом, которого я не пощажу. Что касается страны, Бермонтом продолжает управлять то же правительство, которое было при Демьяне. Ему помогают советами старейшие берманы, уважаемые и почитаемые во всех кланах. Политика правительства не изменится. У меня все. Ваши вопросы, господа. «Главы кланов завтра собираются воспользоваться правом призвать короля к ответу», произнес журналист одного из центральных каналов. «Что вы будете делать?» «Пусть приходят, раз это оговорено в традициях», — резко ответила Полина, и у всех сразу возникло понимание, как она относится к этим традициям. «Я же прошу жителей Ринсенфорса соблюдать осторожность и не вмешиваться в дела кланов. Поэтому не приходите на площадь, обходите замок стороной. Нельзя, чтобы кто-то пострадал». «Что вы будете делать, если вылечить его величество не получится?» — спросил второй. «Я останусь с ним. Даже если сейчас нет вакцины, ее смогут разработать через год, через 5 лет, 10. Пусть в настоящее время маги не знают, как помочь, в будущем все может измениться. Я буду верить и ждать, пока жива». «Но страна не может без короля», — осторожно возразил один из репортеров. «Если хозяин лесов пожелает избрать нового правителя, — проговорила Полина, — я приму это. На все его воля». Журналисты задавали все новые вопросы, она отвечала, отвечали министры, старейшины, и все это бормотание сливалось для нее в невыносимый, вызывающий головную боль гул. И Пол, глядя на тревожные и любопытствующие взгляды представителей прессы и слушая, как велеречиво вещает один из старейшин, мечтала только об одном — чтобы это все поскорее закончилось, и она могла вернуться в спальню, забраться под одеяло, и чтобы никто, никто ее не трогал, чтобы можно было собрать себя после утренней неудачи. Полина так надеялась, что правильно поняла слова старого Тайкаха, и поэтому известие от Свенсена об отступничестве лендморов встревожили ее ненадолго. Какая разница, если скоро Демьян будет жив и здоров? И после утреннего совещания неслась в свои покои, едва удерживаясь в рамках приличий, и в голове бродили глупые мысли. Переодеться во что-нибудь красивое, чтобы муж, очнувшись, не испугался, заранее распорядиться для него об обеде, ведь наверняка голодный будет. Мысль, что исцеление может и не получиться, настойчиво и тупо зудела где-то в затылке, но Пол отгоняла ее резкой дробью каблуков, нетерпеливыми вздохами, сжатыми кулаками. В покоях королева уже ждала Василина, обняла сестру, выслушала новости, нахмурилась. «Я не уйду в Рудлок», — сразу предупредила Пол. Василина покачала головой, открыла рот, чтобы возразить. Но рядом уже наливались серебром зеркала, и оттуда появились их величество Гюнтер и Луциус. «Не будем терять время», — сухо сказал Луциус после непродолжительных приветствий. «Гюнтеру предстоит отслеживать состояние Демьяна. Я постараюсь по максимуму удержать контроль над телом. Полина, где инструмент?» Пол взяла с салфетки нож, сжала его в руке. Король Инляндии еще с минуту сканировал неподвижного коллегу, качал головой, хмурился, затем вздохнул. «Подойдите ближе, Полина. Как только снимем стазис, сразу же давайте ему кровь, и да помогут нам боги». Он с силой вжал руки в грудную клетку короля Бермонта и тут же отдернул их, и Демьян захрипел, задышал тяжело. Пол резанула себя по ладони, из глаз покатились слезы, она протянула руку к мужу. Луциус уже держал его за виски, что-то шептал, и Берман открыл рот и начал глотать льющуюся кровь. Он глотал и глотал, и лицо его уже все было в красных струйках, и рука королевы дрожала от напряжения момента, как вдруг Бермонт выгнулся и забился в судорогах, заскрежетал зубами и закричал, завыл от боли. Полуприкрытые глаза его наливались красным, лопались сосуды. На теле и на лице росой проступал кровавый пот, пропитывая одежду, расползаясь по белым простыням. «Уходит! Уходит! Лица стазис!» — заорал Гюнтер. И Инландер буквально снес Полину. Ее подхватила сестра, прижала к себе и протянул руки над выгибающимся Берманом. Тот уже не выл, черты лица его заострялись, и оба белых короля — снова, быстро, четко опустили на Демьяна сияющий полог стазиса. Некоторое время в спальне стояла тишина, прерываемая лишь тяжелым истеричным дыханием королевы Полины. «Не получилось?» — спросила она жалобно. «Но почему не получилось?» Инландер взглянул на нее и отвел глаза. «Я надеялся, что сила самого Бермонта в сочетании с вашей кровью победят вирус». Но магическая составляющая штамма, как я предполагал ранее, тоже усиливается и убивает его. «Полина, — сочувственно произнес Гюнтер. «Ему остаются какие-то мгновения. Можно сказать, мы удержали душу на излете. Больше снимать стазис нельзя. Он умрет». «Я поняла», — почти по слогам проговорила Пол. Со вздохом оперлась на сестру и вытерла о свою светлую рубашку раненую ладонь, оставляя красный широкий мазок. Голос у нее был механический, и она даже не посмотрела на Луциуса, который шагнул к ней и взял за руку, чтобы вылечить. «Спасибо вам, что попытались. Я буду думать дальше». Ладонь покалывала, и Луциус Энландер, залечив, не отпустил ее пальцы. «Полина!» — позвал он настойчиво. «Полина!» — она перевела на него взгляд. «Я обещал вам, что буду искать решение. Я не отказываюсь от своих слов. Не из-за личной симпатии. Нам выгодно, чтобы в Бермонте стабильно правил Демьян. Не отчаивайтесь». «Я», — произнесла она четко, — «не отчаиваюсь». Короли уже исчезли в порталах, а Пол стояла, обняв сестру, и горько, тяжело вздыхала. «Ты иди, Васюш», — сказала она наконец. «У тебя дела, и мне тоже нужно решать текущие вопросы. Я переживу». «Мы завтра к тебе всей семьей придем», — прошептала Василина. «Завтра твой день. С утра у меня королевский совет, а потом к тебе. Все будет хорошо, милая». «Если бы», — пробормотала Полина. «Ничего мне не нужно, кроме чуда, Вась». «Будет, будет, милая, будет. Обязательно», — всхлипнула сестра. «Я в это верю». «И я», — сказала Пол. «И я». Когда Василина ушла, Полина пошла в ванную, взяла губку, набрала в кувшин теплой воды. Раздев Демьяна, аккуратно, как смогла, смыла с него кровавый пот. Вода в кувшине стала красной, мутной. Вытащила из-под мужа простыню, заменила на новую, одела. И только после этого позвонила помощнику и приказала собрать конференцию. Пока королева общалась с журналистами, в кабинете Хиля Свенсена решали, как спасать супругу подполковника. Вызвали придворного мага. Тот пожевал губами, но сказал, что сил запустить птичку шпиона хватит. Дождались, пока волшебник, впавший в транс, подтвердит, что во дворе дома Свенсена находятся вооруженные люди и берманы. И, скорее всего, один из них — маг, и что через окно спальни он увидел Тарью, живую, здоровую и сохраняющую спокойствие. «В дом можно проникнуть незаметно?» — спросил Стрелковский. «Если зеркало открыть куда-нибудь в кладовую?» «Я не знаю точного расположения комнат внутри», — рисковато отозвался маг. «По приблизительным координатам или схеме подполковника», — он кивнул на лист с нарисованным от руки планом дома, — «не рискну открывать. Есть риск впечататься в стену или в мебель». Люджина, молчавшая все это время, вдруг спросила. «А прислуга к вам ходит?» «Да», — сказал Свенсен. «Повариха и горничная. Врач еще каждый день приходит, осматривает Тарью. Женщина». Капитан выразительно посмотрела на Стрелковского, и он ее понял. «Вы не спецназовец, Люджина», — сказал он твердо. «Опыта действия в одиночку у вас нет». «А какие еще варианты?» — поинтересовалась она спокойно. Повернулась к Свенсену. «Во сколько приезжает врач? Есть возможность позвонить, чтобы не приходила?» «Есть», — хмуро отозвался Берман. «Но я не дам вам рисковать, капитан. Не дело это для женщины». «Господа!» — Дробжик повысила голос, в упор глянула на Стрелковского. «Я прежде всего боевой офицер и предлагаю вам реальный вариант. Халат и инструмент возьмем у замкового медика, оружие спрячем. Я проникну в комнату, где находится госпожа Свенсен. Дальше уже дело техники. Отвлечь охрану, вывести женщину под щитом. Защиты на несколько минут хватит. Если отвлечете тех, кто будет во дворе, то все пройдет успешно». Свенсен тяжело посмотрел на нее, опустил голову. Видно было, какая борьба происходит у него в душе. «Зеркало из дома в замок создать не сможете?» — спросил он наконец. Люджина покачала головой. «Максимум на несколько десятков метров, и они нестабильные у меня. Использую только в крайнем случае, но щит выдержит. Если отряд начнет штурм от ворот, я смогу вывести вашу жену через черный ход. Дойдем до улицы, там сядем в машину. Только нужно взять такси, чтобы не вызвать подозрений». «Вокруг дома тоже могут выставить патрули», — вмешался Стрелковский. «То, что их сейчас нет, ничего не значит. Засекут отряд, операция провалится». «Тогда пусть группа захвата ждет в замке, а кто-то один будет в такси отслеживать ситуацию. Зеркало сориентируйте на водителя, я дам сигнал, когда нужно будет начинать отвлекать». «Я поеду с вами», — непререкаемо сказал Игорь Иванович. Люджина нахмурилась, но кивнула. «Внешность у вас не здешняя, капитан», — ответил Свенсон. «Глаза сразу привлекут внимание и короткие черные волосы. Для людей-бермонцев характерны серые глаза, русые или темно-русые волосы. Нужна будет иллюзия». «Сделаю», — согласился придворный маг. «Но это опасно. Если решат просканировать, раскроют. Проще линзы и парик. Щиты бы еще поставить, но их точно бермонский маг засечет. На вас, Игорь Иванович, поставлю. А вот на капитана не рекомендую. Почует». «Где мы сейчас линзы с париком найдем?» — огрызнулся Свенсон. «В замке этого нет. Искать по магазинам. Не факт, что не установлено наблюдение. Придется рисковать с иллюзией. И сможете более женственно двигаться, капитан? Не по-военному». «Смогу», — ответила Люджина коротко. «Сделаю все, что нужно». Через 2 часа к воротам загородного дома Свенсона подъехало такси. Из машины вышла полная женщина с русыми волосами, завязанными в узел, позвонила в звонок, потрогала носком обуви высокий сугроб у забора. За ее спиной такси зашуршало по заснеженной дороге, разворачиваясь, и медленно тронулось с места, скрывшись за поворотом. «Уезжайте!» — крикнули ей из-за ворот. «Как я могу?» — удивилась женщина. «Госпожа Свенсон ждет меня. Я ее акушерка». «Сегодня осмотра не будет», — твердо заявили ей. «Послушайте, господин», — терпеливо произнесла врач, — «у госпожи Свенсон поздняя беременность. Протекает очень тяжело. Ежедневный осмотр жизненно необходим, иначе будет угроза и матери, и ребенку. Вы хотите, чтобы у нее выкидыш начался? Я сейчас же позвоню подполковнику Свенсону и скажу, что охрана не пускает врача к жене. У нее проблемы с давлением. Было уже кровотечение». За воротами выругались. Открылось окошечко. Люджину осмотрели с ног до головы. «Ждите», — сказали ей и отошли. За створками что-то запикало, будто набирали номер в телефоне. «Мой лорд», — говорили приглушенно, тихо. «Хозяйке дома приехала врач. Нет, не берманка, простая женщина, акушерка. Говорит, каждый день ездит на осмотры». Неизвестно, что ему ответили, однако ворота открылись, и Люджину долго, придирчиво осматривали, заглядывали в чемоданчик, ощупывали с каменными лицами, правда, в рамках приличий. И только убедившись, что оружия при ней нет, провели в дом. Жена Свенсона держалась со спокойным достоинством. Лицо было приятным, хоть и бледным, и вся она оказалась аккуратной, тихой, с мягкой линией плеч и несуетливыми движениями. В странных, светло-карих, почти желтых глазах мелькала тревога. В комнате вместе с ними остались 4 человека. Еще 2 встали у входа. «Госпожа, добрый день», — сказала Люджина. «Как вы себя чувствуете? Со вчерашнего дня есть изменения?» Тария не стала вскрикивать «Кто вы?», но в глазах ее скользнуло удивление, сменившееся пониманием. «Тянет внизу живота Хильда», — ответила она. Люджина кивнула. «Хильда так Хильда», — обернулась к берманам. «Мужчины», — проговорила она раздраженно, — «оставьте нас. Вы не знаете, как гинекологический осмотр производится? Или посмотреть охота?» «Не велено», — буркнул один из них. «Выйдите», — ледяным голосом приказала Тарья. «Не позорьте меня и своего хозяина. Виданное ли дело под юбку к чужой жене заглядывать? Куда я отсюда денусь? 3-й этаж». Полный дом военных. «А что здесь происходит?» Наконец-то изумилась врач. «Ты вот что!» — сухо рявкнул один из берманов. «Женщина, рот закрой и проводи осмотр. Двери на замок не запирать. Никто не войдет, пока не позовешь. Мы понятия тоже имеем». «А грубить незачем», — смело ответила доктор. «Лучше помогите. Дайте мне вон тот табурет. Настоялась сегодня за день уже». «Госпожа, где у вас чистые простыни можно взять? Вымыть бы здесь все после мужиков этих. Да некогда». «Сейчас принесу», — тихо сказала Тарья. Перед Люджиной с грохотом опустили табурет. Берманы один за другим выходили в коридор, дверь мягко захлопнулась. И Дробжик тихо, очень тихо сказала супруге Свенсона. «Не бойтесь ничего. Я от вашего мужа. Будем вас вызволять. Сейчас я накрою нас щитом и двинемся. От меня не отходить ни на шаг. Крови не боитесь?» «Нет», — прошептала Тария уверенно. «И хорошо», — кивнула Люджина, открывая чемоданчик и вытаскивая из-под пластиковой подкладки пистолет. «Сейчас я позвоню, сообщу, что надо начинать штурм. Но, скорее всего, придется убирать охранников за дверью. Не вздумайте упасть в обморок. Погубите нас обеих». Внизу, во дворе, берманский маг никак не мог избавиться от беспокойства. Что-то в пришедшей женщине ему не понравилось. Он закрыл глаза, пытаясь вспомнить, и под веками его вспыхнула фигура гости, окруженная тонким слоем иллюзии. «Это не врач!» — крикнул он. «Хватайте!» Люджине не дали времени позвонить. Она услышала крик, дрогнувшей рукой создала зеркало, толкнула к нему жену Свенсона, установила щит между переходом и дверью. «Не дай боги, выстрелят вслед, сомнут портал». Тарья исчезла в серебристой плотной дымке, а в комнате уже появился из портала маг. И тут же оценил обстановку, ударил по щиту вертушкой. Люджина сжала зубы и начала стрелять, выжидая необходимые 5 секунд для перехода Тарьи, а лучше 10. И чувствовала, как из нее вытекают силы, но продолжала удерживать щит. На магическую атаку сил уже не было. За спиной звенькнуло закрывшееся зеркало, и Дробжик, отбросив опустевший пистолет, оглядела комнату, подхватила тяжелый табурет и пошла на мага. В комнату вбегали взбешенные берманы, а она размахивала табуретом от плеча, и от нее шарахались, стреляли, пули осыпались на пол, и щит истончался. Держать его оставалось несколько минут, и капитан уверенно пробивала себе выход наружу. Игорь Иванович ждал в машине на условленном месте. Открылось зеркало, оттуда, пошатываясь, вышла бледная женщина, тут же согнулась, ее рвало. Он выскочил, подхватил супругу Хиля, глядя на переход, но тот закрывался, а Дробжик видно не было. Тут же набрал Свенсона. «Тария у меня, создавайте зеркало, Дробжик осталась там». Раздались звуки выстрелов, и он выругался. «Не дергайтесь, сейчас вышлю отряд!» — крикнул ему Свенсон. «Некогда ждать!» — огрызнулся Стрелковский. Дождался, пока сформируется тонкое серебро портала, и, поддерживая женщину, отправил ее к мужу. Сам же открыл багажник, быстро вооружился, взял короткий автомат и пошел выручать свою Дробжик. Только бы она была жива! Через несколько секунд в ворота дома Свенсонов врезалась машина. Створки погнулись, перекосились, раздался оглушительный взрыв, и охранники попадали на землю. Чуть в стороне от ворот, через забор, перепрыгнул мужчина с коротким автоматом и начал безжалостно и точно расстреливать солдат, пытающихся подняться после взрыва. Люди кричали, пытались отползать, стреляли в ответ, но пули отскакивали от его щитов, те дрожали и становились видимыми, и сколько они выдержат, было непонятно. Сверху раздавались грохот и крики. Игорь пригнулся, оглядел периметр. Живых вокруг не было. И шагнул в дом. Там начал подниматься по лестнице, стреляя по всему, что двигалось. Сзади кричал кто-то из прибежавших с другой стороны двора. Снова свистели пули. У ворот прогремел еще один взрыв. То ли машина догорала, то ли отряд Свенсона прорывался во двор. Точно, прорывался. Краем глаза он увидел прыгающих через забор спецназовцев. Теперь не надо думать о том, как прикрыть спину. Игорь двигался наверх. Сознание словно отключилось, вернувшись в те времена, когда он карал предателей за свою королеву. Тогда он действовал так же бесчувственно, механически. Убийца в нем никуда не делся, оказывается. Грохот вокруг стоял невыносимый. Сверху кинули гранату. Стрелковский успел отпрыгнуть назад, но все равно взрывом смело, оглушило, протащило по лестнице вниз, на второй этаж. Если бы не щит, поставленный придворным магом, уже подыхал бы тут. Но защита сработала, истончившись до невидимости. Сверху кричали, лестница загорелась, пошел едкий дым, и, к его счастью, видимость стала совсем никакой. Игорь поднялся, потряс головой и снова по кромке пылающей лестницы, давясь дымом, побежал наверх, стреляя. Затормозил у открытых дверей, прыгнул на лихорадочно перезаряжающего пистолет охранника человека, вывернул ему руку, сломал шею и откинул того в сторону. В спальне, загнанная в угол Дробжик, отмахивалась от двух разозленных берманов покореженным табуретом. Чуть в стороне стоял еще один, видимо, маг. Капитан, пригнувшись в обманном движении, с треском вломила одному из нападавших. Тот покачнулся и упал. Стрелковский не видел, в каком состоянии ее щиты, поэтому стрелять во второго нападающего не решился. Зато выстрелили в него, и пуля опалила ему шею, просвистев мимо, а вторая больно ужалила в плечо. Дробжик с тревогой глянула на Игоря и отвлеклась, выставляя щит еще и на него. И этим воспользовался маг, ударив северянку чем-то электрическим, мощным. Ее защита лопнула, и Игорь рванул туда, потому что маг опять двигал пальцами, на которых потрескивали голубоватые искры. Второй берман чуть сдвинулся в сторону, чтобы не мешать. На него-то и прыгнул Стрелковский, долбанул локтем в висок, коленом в живот и ботинком по голени, и получил в ответ такой удар под дых, что в глазах потемнело. Но увернулся от очередного удара, подсек противника, заваливая на пол. Пусть берман был мощнее, Игорь оказался умелее. В мага, пытающегося кастовать, Дробжик метнула табурет, но тот скользнул по щитам и с грохотом упал на пол. Люджина спешно выставила руки вперед, видимо, пытаясь поправить свою защиту, но не успела. В нее снова полетел разряд. И Игорь, двинув ногой в лицо пытающегося подняться бермана, успел нырнуть под этот разряд, почувствовал на мгновение, как онемевает почему-то левая сторона, а потом и все тело, и затрясся. Боль была такая, будто его кипятком ошпарили, а затем о камень приложили. Окружающее поплыло и потухло. «Ах ты ж сука!» — сказала капитан измученно, вдохнула глубоко, прикрыла глаза и ударила тараном, нарушая первую заповедь боевого мага — не тратить силы организма, если резерв исчерпан. Щиты соперника смялись, сам он отлетел к стене, да так и остался лежать там. Сразу потянула в мышцах, выкрутила суставы. Не имея возможности брать энергию из резерва, дар брал ее из тела, и организм спешно перерабатывал жиры мышцы в тепловую энергию, освобождал печень от гликогена. Моментально осунулось лицо, набухли вены на руках, закрутило в желудке и в горло плеснуло желчью. Люджина села рядом с начальником, ощупала его. Пульс не чувствовался. Расстегнула рубашку. Вся грудь Стрелковского была в красных ветвистых ожогах, и рукав пропитывался кровью. Целителем капитан была, прямо скажем, слабеньким, но сердце заводить их учили, и она снова потянула энергию из своего тела, сконцентрировала ее на кончиках пальцев и, чувствуя, как болезненно сокращаются мышцы, упрямо вытягивая внутренний резерв, ударила. Сердце молчало, и она повторила — снова и снова, ощущая, как начинает кружиться голова, а в горле течет кровь из лопающихся сосудов. Снизу раздавались выстрелы, крики, но она не обращала на них внимания. Шептала «Не отпущу!», ругалась и сглатывала свою кровь. И раз за разом давила на грудь, пытаясь завести сердце, делала короткие передышки. И снова била разрядами до черных точек в глазах. Стрелковского выгибало, потряхивало, но сердце его молчало. На одной из попыток, десятый, двадцатый, когда руки у северянки уже посинели и истончились, он выгнулся, захрипел, сжимая кулаки, и задышал со страшным свистом, как будто у него была дыра в гортани. Так их и нашли, истощенную, неспособную встать от слабости женщину и не очнувшегося Стрелковского. Из дома Свенсона обоих повезли в ту же больницу, где почти два месяца назад лежала капитан Дробжик. Люджина упрямо держалась в сознании, морщась, вдыхала резкий запах лекарств и спирта. И сразу поставили капельницу, вкололи препарат для поддержки сердечной деятельности и рассказывала сопровождающему оперативнику, что происходило в доме до появления штурмовой группы. Зачистку закончили, освободили захваченных охранников, из взрытого сапогами и пулями, окрашенного кровью двора, позвонили с докладом командиру. Свенсон, ухитряясь одновременно гладить по спине содрогающуюся в спазмах жену, зло поглядывать на суетящихся вокруг нее придворного медика и виталиста и слушать по телефону отчет об операции, приказал доставить в замок оставшихся в живых людей Олрина, убрать из дома трупы и отключился. После он донес Тарью вялую от вмешательства виталиста в их покое. Держалась жена спокойно и обнимала ласково, и очень хотелось остаться с ней, но дел было много. Поэтому дождался сиделку, Тарья так и задремала рядом с ним, аккуратно уложил супругу в кровать и ушел. В замке активно готовились к обороне, осматривали легко раненых спецназовцев, размещали прибывающих берманов из других линдов. Хиль лично провел допрос задержанных, в том числе и оглушенного мага, все больше узнавая о подвигах Дробжек и Стрелковского. Досадливо сплюнул и уже к вечеру зеркалом пришел в больницу навестить героев. Люджина спала под капельницей, и он с жалостью всматривался в жутко исхудавшую женщину и зло качал головой. «Какие прогнозы?» — спросил он у врача. «Жить будет», — ответил тот. «Но сколько займет восстановление? Сейчас накачиваем ее питательным коктейлем, иначе сердце может не выдержать. Она еще беременна, ко всему прочему. Чудо, что ребенка не потеряла. Обычно при дистрофии организм первым делом сбрасывает плод. Но тут 2-3 недели, не больше. Следим. Может открыться кровотечение». Новость берманскому подполковнику радости не добавила, и он медленно зашагал к палате Игоря Ивановича. Тот был в сознании, но бледный, как снег за окном, и едва заметно кривился от боли. «Обезболивание отходит», — объяснил он шепотом. «А ожоги лечат в несколько этапов. Еще ранение в руку. Что с Люджиной? Что вообще произошло? Мне не говорят. Грозятся вколоть успокоительного». Свенсон коротко пересказал отчет спецназовцев. «Вот как», — горько произнес Стрелковский. «Я думал, ее спасаю. А она меня от смерти вытянула». «Оба вы хороши!» — с раздражением рявкнул Берман. «Хочу сказать тебе, как мужчине, запри свою женщину дома, дай ей в руки вязание и не выпускай, пока не родит. Хватит с нее. В прошлый раз по косточке собирали, сейчас опять на скелет похоже. Дикие вы все-таки люди в рудлоге. Разве так можно над женщинами измываться? Куда им воинскую службу нести?» «Я ее еще не видел», — тихо сказал Стрелковский. «Встать не могу». Он вдруг замолчал. «Родит?» — спросил Игорь недоуменно и закашлялся. «Поздравляю!» — Свенсон ободряюще похлопал коллегу по руке. «Или ты не рад? Или не твой, думаешь?» «Она беременна?» — переспросил Игорь Иванович. «Святые угодники! Знал бы!» Он перевел ошарашенный взгляд на невозмутимого подполковника. «Мой Хиль! Мой. Точно мой. Вот и хорошо. Я твой должник, Игорь», — серьезно и торжественно проговорил Берман. «Твой и этой безумной женщины. Вы спасли мою жену. Для нас это долг чести. Если нужна будет помощь, зови. Я всегда приду. И если Тарья мне сына подарит, назову Игорем». «А если дочь?» — поинтересовался Стрелковский и сделал попытку сесть. Выругался. «Терпеть не могу неподвижность». «Люджиной», — без улыбки сообщил Свенсон. «Лежи, я позову медбрата. Он тебя отвезет куда захочешь. Хотя она все равно спит, и тебе бы поспать». «Нет, сначала посмотрю на Дробжек. И, Хиль, прошу, на тебя теперь, Полина. Не подведи меня. Девочка, королева, мне очень дорога». Свенсон выразительно и понимающе покосился на него, но ничего не сказал, кивнул и вышел.